Со времени нашего знакомства с Соней прошло 4 дня, а я так и не позвонил ей. Если отбросить в сторону мое собственное нежелание услышать в трубке удивленное «Какой Андриан?» «Ах, это вы! Ну, спасибо, что позвонили, а сейчас, извините, я очень занята», то оставались еще объективные причины. Во-первых, я был сильно занят, а Калевич хапнул где-то большой заказ и привлек меня, потому что одному ему было не справиться. Не сказать, что я крутой программер, а Калевичу и в подметке не гожусь, но под его чутким руководством могу сотворить что-то путное. Во-вторых, на меня снова наехали менты. То есть Громова на допрос больше не вызывала, но когда я как-то вечером шел от Акалевича, рядом остановилась машина, и мой давнишний знакомый Витя Мент выскочил на перерез, радостно улыбаясь. «Здорово!» — гагатнул он. «Не соскучился? Нас долго не видя». «Моя бы воля, я бы тебя до самой смерти не встречал», — с таким же душевным голосом отвечал я. «Потому что бояться, что опять схватят и потащат в камеру, мне надоело». «Ишь, как заговорил», — ухмыльнулся Витя, ничуть не обидевшись. «С чего это ты такой смелый?» «Вам виднее», — разозлился я. «Значит так, если вы опять по мою душу, так везите куда велено. А если просто так меня навестить решили, то болтать мне некогда, работать надо. Мне ведь зарплату не платят. Я деньги заработать должен». «Скажите, пожалуйста, какие мы занятые?» — куражился Витя. «Ты только знай, что мы тебя все равно возьмем и посадим. Зря Громова тебя отпустила. Я бы на ее месте...» «Вот поэтому ты не на ее месте», — не удержался я. Напарник Володи, которому надоели наши пустые пререкания, выглянул в окно машины и дернул Виктора за рукав. «Поехали! Нечего здесь попусту время терять». «Чего приезжали-то?» — присовокупил я. «По дороге нам было», — криво усмехнулся Володя. «Так вот что, парень, перестань ерничать, а лучше подумай, как тебе выпутаться из создавшегося положения». «Я ту девушку пальцем не тронул», — твердо сказал я. «А если ваша Громова умеет только улики под человека подгонять, то ей пора на пенсию. Да и улики-то против меня только косвенные. Ну, заточку они на помойке нашли, а на ней кровь моей группы. Подумаешь, таких людей в нашем городе, может, тысячи. Вот и сидит она со своей заточкой, да с моей картой медицинской у себя в кабинете, и думает, что сильно умная. Даже я, человек от юриспруденции далекий, в жизни с вашим учреждением не сталкивался, и то знаю, что в суд с этой заточкой Громова и не сунется. Любой адвокат, самый неумелый, ее засмеет. А я уж адвоката найду получше. Кому охота за чужое убийство сидеть? Нет, определенно, старухе пора на пенсию». Володя отвернулся и как-то странно хмыкнул, из чего я заключил, что насчет Громовской пенсии он со мной согласен. Распрощались мы почти мирно, но настроение они мне все равно испортили, а главный сюрприз этого вечера был еще впереди. Дома я застал зареванную маман. Против обыкновения она не стала мне сразу же за что-то выговаривать, а посмотрела жалобно и удалилась в комнату, сморкаясь и всхлипывая. «Что еще стряслось?» — вполголоса спросил я бабулю на кухне. Она осторожно поставила на стол тарелку с рассольником, пододвинула ее мне и только потом сказала тихо, оглянувшись на дверь. «Она со своим поругалась из-за тебя». «Вот еще!» — отмахнулся я. «С чего это им ругаться? Кажется, я в их жизнь не лезу». «Не просто поругались, а ушла из дому», продолжила бабуля строго и добавила тем же тоном. «Сметаны положи». Я так удивился, что вместо тарелки с супом положил сметану прямо на стол. «Ушла из дому?» «Да с чего вдруг такие заморочки?» «Он начал про тебя гадости говорить. А какая мать потерпит, чтобы про ее ребенка плохо говорили?» — воскликнула бабуля с изрядной долей патетики в голосе. «Тебе хлеб маслом намазать?» «Не надо», — машинально ответил я и отодвинул тарелку. «Расскажи толком, что стряслось?» «Что рассказывать?» — раздался с порога голос матери. «Он пришел, страшно злой, и сказал, что тебя подозревают в убийстве. Якобы ты мог убить ту девушку, и у милиции есть против тебя улики». «Ну-ну», — усмехнулся я. «Он не обмолвился, какие?» «И сказала, что не желаю слушать ни про какие улики», — закричала маман. «Что одно дело? Это когда я ругаю тебя за грубость и несносный характер. Но я никогда не поверю, что мой сын мог не то что убить, а вообще причинить какой-либо вред женщине». «Бедная маман. Если бы она знала, как я отличился в том доме у Пал Палыча с Ахмедом и Севой Жеребцом. Они, конечно, не женщины, но если бы на их месте была охранник-женщина, то я бы дрался с ней так же, как с мужчиной. Тут такое дело. Кто кого, это не шахматы». «Ну, и что ты теперь намерена делать?» — спросил я после продолжительного молчания. «Не знаю», — вздохнула маман. «Поживу пока у вас. Не прогоните?» «Живи. Но только ты зря это затеяла», — сказал я. «Выпутался бы я и сам как-нибудь». Маман снова поднесла к глазам платок, а бабуля показала мне за ее спиной сухонький кулачок. В последующие два дня маман ходила на работу днем, а вечерами шушукалась с бабулей у нее в комнате. Она по-прежнему часто плакала и все время бегала отвечать на телефонные звонки. Очевидно, ждала, что позвонит ее ненаглядный Сережа. Но тот не звонил, и маман совсем пала духом. И вот как-то вечером раздался звонок. «Андрюша, это тебя», — разочарованно позвала маман, неизвестно как очутившаяся в прихожей. Вроде бы только что сидели на кухне и пили чай с бабулиным пирогом. Я не успел и с места сдвинуться, а она уже сняла трубку. Бабуля вычитала где-то по указке Татьяны Васильевны, Надеждиной матери, что сладкое и мучное помогает избавиться от стресса, и усиленно кормит маман своими знаменитыми пирожками и пирожными. Но это плохо помогает, потому что маман ест через силу и плохо выглядит, очень переживает. Я даже подумывал, не съездить ли к этому Борову, отчиму моему, и не вправить ли ему мозги, сказать, что я на него не в претензии, и что пусть он одумается. Все же лет 10 они с маман прожили. А если он начнет хамить, то дать ему пару раз в морду. Пусть знает, что за его жену есть кому заступиться. Но я все откладывал это довольно-таки противное мероприятие. Так вот, я взял трубку параллельного аппарата в своей комнате и услышал взволнованный голос. «Послушайте, это нечестно. Обещал позвонить, а сам пропал на 4 дня». «Извини, Соня», — промямлил я, — «тут столько всего навалилось». «У тебя неприятности?» Она мгновенно сменила тон на более участливый. «Я не вовремя звоню?» «Что ты? Я так рад твоему звонку», — неожиданно для себя ответил я. «Когда мы увидимся?» «Завтра вечером у меня генеральная репетиция. Хочешь, я встречу тебя вечером после репетиции и провожу домой?» — поспешно заговорил я, потому что боялся, что она пригласит меня в филармонию. Соня очень симпатичная, но слушать весь вечер скрипичную музыку я не в состоянии. Сказываются детские воспоминания о том, как маман меня духовно развивала. Теперь на классическую музыку у меня отрицательный условный рефлекс, как у собаки Павлова. «Нет, после репетиции лучше не надо», — Поспешно и, как мне показалось, испуганно заговорила Соня. «Ты ведь хотел показать мне кое-какие несложные приемы. Это лучше сделать днем у меня дома». «Согласен. Значит, завтра?» «Часа в три. А то потом я уйду». Я положил трубку и задумался о многих вещах. Во-первых, что принести завтра Соне? Цветы, конфеты или торт? Во-вторых, мне не понравилась испуганная поспешность в Сонином голосе. Почему она не хочет, чтобы я пришел вечером к филармонии? Стесняется такого неказистого провожатого? Неудобно перед подругами? Или ее кто-то провожает? Тогда зачем самой звонить? Я же не навязывался. Да еще пригласила домой. Хочет поучиться самообороне, чтобы не бояться ходить одной по темным улицам? Она, собственно, это и хотела сказать. Но если есть провожатый, то чего тогда бояться? Странно как-то. А впрочем, кто их поймет, этих девчонок? Тем более я. Опыта у меня в этом деле, прямо скажем, маловато. Ростом не вышел. Женщины таких не любят. Но про это я уже говорил. В комнату заглянула бабуля. «Это Сонечка звонила? Очень милая девушка, вежливая, воспитанная». Я чуть со стула не свалился. «Ба, да ты откуда все знаешь?» «Она утром звонила. Мы познакомились по телефону». Невозмутимо отвечала бабуля. «Знаешь, из всех твоих знакомых она единственная, кто, прежде чем начать разговор, говорит «добрый день». «Ну уж», — усомнился я. «Точно тебе говорю. Она маленькая и худенькая?» — уточнила бабуля. «Ну да». Удивлению моему не было предела. «Она что, тебе по телефону сказала размер своей одежды?» «Нет, я просто знаю твой вкус», — самоуверенно заявила бабуля. «Вот тебе раз. Как раз мне нравятся высокие и длинноногие, но я решил не спорить с бабулей, а подождать, что еще она скажет». «Значит, она не любит сладкое», — протянула бабуля. «Тогда испеку лимонный торт, он легкий». «Я ее еще в гости не пригласил». «А ты пригласи». «Мы хотим с ней познакомиться», — встряла маман с порога. «Бабушка мне все уши прожужжала. Так девушка ей понравилась по телефону». «Нет, ну с вами не соскучишься». «И ради бога, не дари ей гвоздики или герберы», — продолжала маман. «Пышные розы тоже не годятся. Таким субтильным девушкам очень подходят маленькие букетики. Знаешь, крошечные, не раскрывшиеся красные розочки. Только их должно быть не меньше 5, а лучше 7. И конфеты. Если не хочешь выглядеть глупо, не покупай этих огромных вульгарных коробок ассорти с жуткими цветами на крышке. Лучше каркунов. Маленькая изящная коробочка в виде шкатулки. Скромно, но со вкусом». Я вынужден был поправить рукой отвалившуюся челюсть. Впервые в жизни моя мать говорила дельные вещи. Соня открыла дверь, не спрашивая, кто. Возможно, она видела меня в глазок. Увидев цветы у меня в руках, 7 маленьких темно-красных розочек в кокетливой кружевной упаковке, она покраснела не хуже цветов. «Спасибо. Полагается сделать книксон и потупить глазки, но я в таком виде...» Она указала на спортивные брюки и футболку. Как видно, пригласила меня она действительно для того, чтобы позаниматься, и никаких задних мыслей у нее не было. Я прислушался к себе и понял, что слегка расстроился по этому поводу. Странно, она же совершенно не в моем вкусе. Мы поставили цветы в воду, а потом я и правда показал Соне несколько легких приемов самообороны. Не сказать, что у нее получилось все, но я с изумлением почувствовал, что она не так беспомощна, как кажется. У нее сильные руки и развитый шейно-плечевой пояс. «Игра на скрипке требует железного здоровья», — заметила Соня, смеясь, и в это время зазвонил телефон. Она мгновенно побледнела и вскочила на ноги. Затем медленно, как будто к ногам у нее были привязаны пудовые гири, подошла к аппарату. Я внимательно наблюдал за ней снизу с ковра на полу. Соня прикоснулась к трубке так, как будто это была, если не ядовитая змея, то жаба или дохлая мышь. Хотя я лично против жаб ничего не имею. Они очень полезные создания. Вот крысы — это неприятно. Соня ответила, послушала немного, потом лицо ее внезапно осветилось радостью, и она положила трубку. «Репетицию отменили. У меня весь вечер свободный. Ты останешься подольше». У меня была куча дел, но когда девушка смотрит такими глазами, только полный идиот скажет ей, что занят. Весь вечер мы проболтали. То есть сначала мы выпили по 3 чашки кофе и как-то незаметно съели все конфеты. Потом Соня сказала, что хочет есть, и я помогал ей жарить курицу. Пока она готовилась, Соня в комнате открыла потертый кожаный футляр и показала мне скрипку. Я раньше не только не держал никогда в руках скрипку, но и не видел ее близко. Вблизи оказалось, что это очень интересная штука. Даже есть в ней что-то загадочное. Соня рассказала, что скрипка имеет 2 половинки, верхнюю и нижнюю. И они обязательно должны быть из разных пород дерева. И что, собственно, звучание скрипки зависит от лака, которым покрыто дерево. И что итальянский мастер Амати придумал в 17 веке секрет лака, который так и не передал своему сыну. Так что лучшие скрипки Амати сделаны в 17 веке. Почему-то, когда хотят сделать комплимент скрипачу, говорят, что скрипка в его руках поет как живая. Мне всегда было непонятно, что конкретно они имеют в виду. Поет как живая. Кто? Если как птица, то совсем не похоже. А если как женщина, то вы меня извините, не всякая женщина хорошо поет. А если у нее слуха вообще нету? Люди, сами того не сознавая, отпускают артисту весьма сомнительные комплименты. Говорили бы, что поет как живая Монсеррат Кабалье. Или там Елена Образцова. Это бабуля вечно их слушает по радио и по телевизору смотрит концерты. Так боятся, наверное, фамилии называть. Иной ведь так сыграет, что Монсеррат Кабалье за сравнение может и в суд подать. Но к Соне моя ирония не относится. И я даже попросил бы что-нибудь сыграть, но Соня наотрез отказалась. Впрочем, я не очень настаивал. Я провел пальцами по темному лакированному дереву, и вдруг мне показалось, что скрипка и вправду отвечает мне, как будто живая. Что-то со мной не то, кажется, я теряю голову. В общем, мы так увлеклись скрипкой, что курица безнадежно сгорела. Но мы все равно съели ее с большим аппетитом. За едой мы по-прежнему болтали обо всем понемногу. Нас никто не беспокоил. Никто не звонил ни в дверь, ни по телефону. Соня развеселилась, серые глаза ее блестели. И я вдруг заметил, какая она хорошенькая. Часов в 9 я вспомнил, что должен был идти к Окалевичу, и что хорошо бы хоть позвонить ему и извиниться, что подвел с работой. Телефон у Сони был довольно новый, кнопочный. Там только шпенечек, который регулирует силу звонка. То есть громкий звонок и тихий. Так вот, когда я посмотрел во время разговора с Окалевичем на трубку, то регулятор стоял в положении «off», то есть «выключено». Она вообще отключила звонок. Зачем? Чтобы никто не беспокоил? Но чем таким важным мы с ней занимались, что нас нельзя было беспокоить? Я вспомнил, как неохотно шла Соня отвечать по телефону, а в прошлый раз она просто испугалась и говорила с тем, кто звонил, очень напряженно. Но мало ли какая у нее причина. Наверное, поссорилась со своим парнем и не хочет с ним разговаривать. Окалевич давно уже повесил трубку, а я стоял, задумавшись, и на душе было тревожно. «Что это ты в темноте?» — спросила неслышно подошедшая Соня. «Не зажигай лампу», — очнулся я от раздумий. «Я люблю сидеть в темноте, а ты?» «Раньше любила», — вздохнула Соня. В детстве я любила смотреть из темной комнаты на окна дома напротив. Из-за шторы светильников окна казались разноцветными, и мне думалось, что там, за окнами, у людей совершенно другая жизнь, замечательная и таинственная. А если занавески были чуть приподняты, и удавалось разглядеть совершенно обычный шкаф с книгами или комнатный цветок, то все равно мне казалось, что книги в этом шкафу совершенно особенные, каких ни у кого нет. А цветок — не обычный какой-нибудь фикус, а удивительное волшебное растение, привезенное с берегов далекой Амазонки хозяином квартиры, капитаном дальнего плавания. А ты о чем думал в темноте? Раньше в темноте я думал о многом, но теперь все тогдашние мысли вылетели у меня из головы, потому что я решал в уме сложную проблему. Могу я Соню поцеловать? И как она к этому отнесется? И вот пока я колебался, потому что боялся, что Соня обидится, она почувствовала неловкость и включила свет. Сам виноват. Нечего было рассусоливать. Я шел по улицам и думал о странной девушке со странной скрипкой. Девушка мне нравилась, та, что сидела напротив меня за столом и весело смеялась моим шуткам. Так она совершенно не напоминала ту запуганную пичугу, что встретилась мне в филармонии. Мы распрощались по-дружески. Соня сказала, что сама мне позвонит, когда будет свободна. Она очень загружена сейчас. Репетиции, концерты в филармонии и капелле. А еще она подрабатывает в ансамбле. Ей нужно много заниматься. Через 4 месяца будет конкурс скрипачей имени Вивальди, и Соня собирается в нем участвовать. А там очень высокие требования. На мое предложение встречать ее после поздних концертов она отвечала отрицательно. Хотя из ее болтовни за ужином я сделал вывод, что никого постоянного у нее сейчас нет. Как-то все непонятно. Но если разобраться, то ведь я не совсем тот, за кого себя выдаю. То есть я Соне ни в чем не наврал, только старался умалчивать. И все время уклонялся от ответа на вопрос, что же я делал в филармонии. Сказать мне было нечего, потому что насчет дворника Соня бы мне не поверила. Ни разу в ее болтовне не проскользнула фамилия Марианны Ковалевой и Анны, как там ее, той девушки, что жила и умерла якобы от инсульта в том доме, где живет знакомая Надежда Николаевна. Кстати, что-то ее давно не слышно. Мы с ней, так сказать, поделили сферы деятельности. Она направилась к своей знакомой, а я в филармонию. И вот не знаю, как там Надежда Николаевна. А я не достиг в расследовании больших успехов. Разумеется, можно было бы аккуратненько порасспросить Соню, не знает ли она Анну и Марианну. Но даже если она и была с ними знакома, наверняка слышала об их смерти. Мои расспросы могут ее насторожить. К тому же мне совершенно не хотелось рассказывать, что меня подозревают в убийстве. И вообще, ни к чему впутывать Соню в сомнительную историю. Скрипка пела низким грудным голосом, женственным, чувственным, полным трагической страсти, горького надрыва. Глубокая низкая нота звучала, казалось, бесконечно долго, и вдруг сменилась огненным виртуозным пассажем, техничным и продуманным. Человек, слушавший запись, внезапно вздрогнул. Впервые с тех пор, как он узнал эту музыку, она показалась ему лживой, неискренней. Неужели он ошибся в ней? Неужели все жертвы, которые он принес ей, были напрасны? Нет, его преданность не может быть отвергнута. Она оценит ее. Ведь он так много сделал для нее, для ее славы. Мучительная боль забилась в висках, расползлась облаком в голове, заполнила череп, пребывая, как мутная вода в наводнение. Мутная, злая, пульсирующая боль, и звуки скрипки только усиливали ее, мучили, изводили. Неужели все бессмысленно, никому не нужно? Он хотел уже выключить магнитофон, впервые за все время выключить, не дождавшись конца записи, но музыка сама стихла, сменившись мертвым шуршанием магнитофонной ленты. Мертвым шуршанием. Мертвым. Может быть, и сам он уже мертв, слушает мертвую музыку, записанную бездушным механизмом, любуется мертвыми чертами плоского фотоснимка, вместо того, чтобы увидеть живое лицо, услышать живые звуки. Он потер пальцами мучительно ноющие виски. Боль выплескивалась за пределы его черепа. Она переполняла квартиру, звала его наружу, на улицу. Ему хотелось, как это было уже не раз, быстро идти по улицам, с виду бесцельно, но на самом деле преследуя вполне определенную цель. Одну и ту же цель. Всегда одну и ту же. Сколько раз он ходил так по городу, всегда оказываясь в том же самом месте. Он сам не заметил, как оделся и вышел, и с удивлением понял, что давно уже шагает по той самой улице. Какая-то женщина шарахнулась от него, как от зачумленного. Что такое? Что с ним? Нельзя так привлекать к себе внимание, это опасно, это недопустимо в его положении. Ведь он должен сделать еще так много. Вздрогнув, он огляделся. Опять та самая улица, тот самый дом. Вот оно, окно на четвертом этаже, задернутое кремовыми шторами. Он замер на месте. Взгляд его был прикован к этому окну. Шторы чуть заметно заколыхались, и он увидел на них силуэт. Он стоял не шевелясь, не отрывая взгляда от окна. Силуэт чуть переместился. Что это? Рядом появился второй. Он не поверил сначала своим глазам, протер их, снова всмотрелся. Нет, ошибиться невозможно. На шторах отчетливо виднелись два темных силуэта, и один из них, вне всякого сомнения, был мужским. Что же это? Выходит, все было напрасно, все было зря. Его преданность, его самозабвение, огромная работа, которую он проделал, риск, которому он подвергался. Силуэты на шторах исчезли. Должно быть, люди отошли от окна. Но это ничего не меняло. В его душе, в его сердце разгоралось хорошо знакомое пламя. Сначала маленький, тусклый огонек, сродни колеблющемуся пламени свечи или даже, скорее, чадящей масляной коптилке. Но потом он хорошо это знал. Такое было с ним уже не один раз. Это пламя постепенно разгорится, треща и рассыпая искры, как дымный факел. Потом как костер. Потом как огромный, всепожирающий пожар. Оно охватит его душу, как ночной лес, озаряя багровыми отсветами все ее темные углы и требуя пищи, все новой пищи. Ему стало страшно. Он сам боялся того, что происходило в его душе. Боялся этого темного всепожирающего огня, этого пожара. Особенно испугало его то, что это произошло здесь, под этим окном. Прежде такого никогда не случалось. Он считал, что это просто невозможно. Где угодно, только не здесь. Он вспомнил, что час назад, слушая скрипку, он тоже почувствовал что-то новое. Музыка показалась ему фальшивой, неискренней. Ведь раньше такого с ним тоже не случалось. Что же это? Что происходит? Неужели его мир рушится? Неужели его религия, то, во что он так верил, то, чему беззаветно служил, может дать трещину? Кто виноват в этом? Боясь признаться самому себе, он уже знал ответ. Он знал, кто виноват.